начала 20-е. «Глядя на это, почти завидуешь молодым, не правда ли?» — спросила миссис Винкворт, садясь рядом с Элизой. Та едва успела сдержать непроизвольный вскрик возмущения, лишь пробормотала в ответ что-то невнятное. За последние несколько недель ей так успешно удавалось избегать общества миссис Винкворт, что она почти забыла, насколько искусно умеет уколоть эта дама. «Я всегда воспринимала вальс как удручающую непозволительную шалость», высказалась миссис Винкворт, следя глазами за фигурой дочери среди окружающихся пар. Мисс Винкворт двигалась весьма грациозно, и Лизе подумалось, что, удалившись на безопасное расстояние от матери, барышня как будто прибавила в росте. «Но если вальс танцуют в Олмаксе, то, полагаю, важно, чтобы Уинни попрактиковалась». Лиза снова ответила что-то невнятное. По ее мнению, вероятность того, что Винкворты раздобудут приглашение в лондонский Олмакс, была невелика. Да, это семейство имело отношение к аристократии, как не уставала напоминать миссис Винкворт, она была внучкой баронессы. Однако доступ в священные бальные залы Олмакс получали лишь избранные. «Леди Сомерсет», — сказала миссис Винкворт, в ее голосе внезапно прорезались стальные нотки. «Я должна поблагодарить вас за доброту, которую вы проявляете к моей дорогой Уинни. Она относится к вам как к достопочтенной тетушке». А ведь между ними всего 10 лет разницы. Если бы дорогая Уинни действительно так думала, Элиза назвала бы ее самой неописуемой злюкой из всех своих знакомых. Однако это было маловероятно, и потому она приберегла неприязнь для настоящего автора ремарки. «И лишь выказываемое вами расположение позволяет мне без стеснения обратиться к вам с просьбой, которую в противном случае, боюсь, следовало было бы назвать удручающе навязчивой», — настойчиво продолжила миссис Винкворт. «Эти излияния могут затянуться на несколько часов, если Элиза их не остановит». «Что я могу для вас сделать, миссис Винкворт?» — спросила она. «Уверена, мне не нужно вам объяснять, леди Сомерсет, насколько важен для девушки ее первый светский сезон. Я намерена сделать все от меня зависящее, чтобы дебют моей дочери ознаменовался успехом. Однако круг наших знакомств в Лондоне не настолько велик, как мне бы хотелось. Если бы вы в бесконечной своей доброте написали для нас несколько рекомендательных писем...» Элиза вскинула брови. Чуть ее не обманула миссис Винкворт. Элиза впрямь сочла ее поползновения удручающе навязчивыми. Если некая особа намеревалась отправиться в город, где никого не знала, она действительно могла попросить друга написать рекомендательные письма его знакомым, обитающим в этом городе, что подтвердило бы достойную репутацию вновь прибывшей особы и облегчило ей проникновение в общество. Но беззастенчиво обращаться с подобным требованием к человеку, который едва тебя знает... Элиза имела полное право ответить собеседнице категорическим отказом. Она перевела взгляд на мисс Винкворт, такую робкую и невинную. Пусть манеры миссис Винкворт Элиза находила предосудительными, но девушке она желала только добра. «Я подумаю», — начала Элиза, сразу принимаясь перебирать в уме подходящих знакомых. Она давно не вращалась в свете, но вспомнила, что, кажется, у Эшби есть дочь, тоже дебютирующая в этом сезоне, а у Леджертонов несколько сыновей, подходящим для женитьбы возрасте. Говорят, они милые, дружелюбные, молодые джентльмены. «Вы же в родстве с Хенвортами?» — ворвалась в ее размышления миссис Винкворт. «Вот как! Эта дама действительно метит весьма высоко». «Родство очень отдаленное, через два брачных союза», — ответила Элиза. «Но, миссис Винкворт, я не думаю, что титулованное семейство предпочитает сходиться с представителями своего круга». Она постаралась сформулировать как можно более тактично, но миссис Винкворт не унималась. «Это не всегда так», — настаивала она. «Вспомните леди Рэдклифф». «Разумеется, исключения бывают», — признала Элиза, — «но...» «А за Уинни мы даем недурное приданное. Не желаю бахвалиться, уж я-то не настолько вульгарна, но мой муж сколотил в Калькутте приличное состояние, и все достанется Уинни». Элиза положительно не знала, что сказать. «А еще вы родня Арденом», — миссис Винкворт отбросила все потуги на деликатность. «Они кузены моего покойного мужа», — медленно произнесла Элиза. «Но вы ведь не присмотрели для мисс Винкворт лорда Ардена?» Арден был старше девушки почти на 30 лет и прославился тягой к юным девицам в пору их первого цветения. Не может быть, чтобы миссис Винкворт пожелала принести свою дочь в жертву такому человеку. Но во взгляде собеседницы пылала алчность. «Если бы ваше сиятельство могли дать нам рекомендательное письмо к Арденам», — сказала она, — «я была бы премного благодарна». Элиза воззрелась на собеседницу. Она лучше, чем кто бы то ни было, знала, какие интриги плетутся на брачной ярмарке, но расчеты миссис Винкворт были столь вопиющими, столь откровенно захватническими. Элизу затошнило. Возможно, из-за только что поглощенного обильного ужина. Она снова обратила взгляд на мисс Винкворт, которая, смеясь, кружилась в танце с мистером Бервиком. Только-только со школьной скамьи. Такая юная, такая жизнерадостная. «Миссис Винкворт!» Если бы Элиза предвидела, что придется обсуждать столь деликатные материи, она не стала бы пить так много шампанского. Но сейчас вино развязало ей язык. «Мне понятно ваше желание найти для дочери удачную партию, весьма понятно. Но даже если вы считаете, что мисс Винкворт недостойна сделать выбор самостоятельно, умоляю, рассмотрите кандидатуры, более для нее подходящие, нежели Арден». Чем дольше она говорила, тем пуще лицо собеседницы заливалось краской возмущения. «Леди Сомерсет», — ахнула она, — «я всей душой стараюсь поступить как лучше для моей дочери, если вы намекаете на обратное». «Я не хотела вас оскорбить», — торопливо продолжила Элиза. «Просто пыталась говорить искренне, как женщина по себе знающая, каково это, когда тобой торгуют». «Торгуют?» — переспросила миссис Винкворт. «Торгуют?» Пожалуй, выбор слова был неудачен. «Я хотела сказать, что уверена, счастье мисс Винкворт ценнее, чем титул», — добавила Элиза. Собеседница втянула в себя воздух через ноздри. «Леди Сомерсет», — бросила она с намеренной резкостью, «обратившись к вам с подобной просьбой, я надеялась встретить с вашей стороны сдержанность и понимание, такие же, какие я проявляла по отношению к вам в последние несколько недель». «Не понимая, о чем вы», — медленно произнесла Элиза. «Мне известно, что ваше богатство сопровождается определенными условиями, миледи», — заявила миссис Винкворт, и в глазах ее вспыхнуло мстительное ликование. «Условиями, которые, полагаю, противоречат тому обстоятельству, что Мелвилл регулярно посещает Кэмден Плейс, в то время как вы по-прежнему в трауре. Тем не менее, до сих пор я не позволяла себе усомниться в вашей добропорядочности». Сердце Элизы ускорило бег. «Я считала, что леди Сэллоуин более сдержана на язык», — откликнулась она спокойнее, чем могла ожидать от себя. «А вы намерены мне угрожать, миссис Винкворт?» Лицо собеседницы уже было багровым. Она смерила Элизу пронзительным взглядом. «Вы напишете для нас рекомендательное письмо, миледи?» — многозначительно спросила миссис Винкворт. Совсем недавно такой подход подействовал бы на Элизу, но не теперь. «Арденам не напишу», — сказала она мягко и встала. «Приятного вам времяпрепровождения в Лондоне, мадам, и желаю всего наилучшего». Жаль, что она не сделала для мисс Винкворт больше, но, по крайней мере, попыталась. Элиза обошла гостиную, ненадолго остановилась, чтобы обменяться парой ничего не значащих фраз с мистером Бервиком. Живописец щеголял в жилете, поразительно похожем на тот, что носил Мелвилл. И направилась к огромному французскому окну, ведущему на террасу. Ее открыли, чтобы впустить в зал свежий ветерок, ибо, несмотря на вечернюю прохладу, в гостиной, заполненной бодрыми танцорами, стало тесно и жарко. Подойдя поближе, Элиза заметила Мелвиллов, уединившихся у окна, погруженных в ожесточенный спор. «Я попросту не понимаю, что могло измениться так внезапно», — свистящим шепотом увещевала брата Каролина. «Снова разговор о благоразумии и бережливости. Ты меняешь свое мнение быстрее, чем крутится водоворот. Не желая подслушивать, Лиза замерла и ненадолго задумалась, не следует ли ей двинуться в противоположном направлении. Но тут леди Каролина промчалась мимо нее в сторону салона для карточных игр. Лиза медленно приблизилась к Мелвиллу. Граф поднял на нее глаза, и ее захватило страстное желание вернуть улыбку на его погрустневшее лицо. «Вы этим вечером беседовали с мистером Бервиком?» — спросила она жизнерадостно, словно не подслушала окончание спора. «Нет», — ответил Мелвилл, поднес нетвердой рукой бокал ко рту и отхлебнул из него. «Я в превеликом восторге от его жилета», — продолжила Элиза и посмотрела в сторону вышеупомянутого джентльмена. Мелвилл проследил взглядом, на что она указывала, и к удовлетворению Элизы его брови взлетели вверх, а на смену напряженному выражению лица пришло недоверчивое. «Он в сговоре с моим камердинером?» — требовательно вопросил Мелвилл. Элиза рассмеялась, но передышка продлилась недолго. На лицо графа вернулась тревога. «Вы подслушали наш разговор?» — спросил он, снова опуская взгляд на бокал. «Ох, благоразумие и бережливость — это так на вас не похоже», — ответила Элиза, решив не лгать. Она пыталась поддразнить собеседника, но он, кажется, был не в том настроении, чтобы откликнуться на пикировку. «Возможно, я изменился», — бросила она отрывисто. «Люди меняются, такое бывает». «Бывает», — согласилась Элиза. «Но зачем нужно меняться вам?» Если сам Мелвилл блистательный, бесстрашный Мелвилл внезапно усомнился в себе, на что надеяться всем остальным? «У меня нет покровителя», — неожиданно пояснил он. Взглянув на Элизу, Мелвилл опустил глаза на бокал и снова поднял их на собеседницу. «Лорд Паулет — большой гордец. Я думал, что нашел другого покровителя, но, как оказалось, ошибся. Мне жаль», — сказала Элиза. Итак, слухи не лгали. Конечно, Элиза это знала, но поневоле почувствовала себя неуютно, получив тому подтверждение. Это было глупо. Какая разница, состоял Мелвилл в любовной связи с леди Паулет или не состоял? «Настолько пагубны последствия?» — спросила она. «Без покровителя я не смогу издать книгу в этом году. А если я не смогу издать книгу в этом году, мне не удастся собрать средства на содержание Элдерли зимой. И мы не сможем позволить себе такую роскошь, как фаэтоны и поездка в Париж». «Каролина говорила, что если она закончит роман этим летом, ей придется отправиться за границу», — припомнила Элиза, «чтобы скрыться от скандала, который последует за изданием». «Да, за границу», — ответил Мелвилл, потирая лоб. «Но было бы лучше, если бы мы отправились в какую-то менее дорогую страну». «Мы? Вы поедете с ней?» — спросила Элиза. Это не должно было ее удивить, поскольку брат и сестра наверняка всегда путешествовали вместе, но открытие ее обескуражило. Мелвилл запустил пальцы в волосы. «Сплетни обо мне не стихают, а лишь растут. Не думаю, что Англия останется приятным местом для жизни, если я не только превращусь в парию, но и разорюсь». «Это несправедливо», — прошептала Элиза. «В самом деле, если вспомнить все нарушения приличий, которые позволил себе Байрон, прежде чем покинуть страну, многочисленные любовные интрижки, публичные выходки и промашки, ставшие последней каплей развод, в сравнении с этим единственная оплошность, допущенная Мелвиллом, меркла». «Лучше оставить эту тему», — сказал Мелвилл. «Вряд ли можно что-то изменить». «Я могла бы стать вашей покровительницей», — предложила Элиза, поддавшись порыву. «Вы знаете, я богата». «Эти сведения достигли моих ушей», — откликнулся Мелвилл с печальной улыбкой. «Однако, несмотря на доброту вашего предложения, вынужден его отклонить». «Почему? Возможно, я мало что понимаю в этих вопросах, но наверняка сумею разобраться». «Не сомневаюсь, вы исполнили бы эту роль великолепно», — согласился Мелвилл. «Я не могу принять от вас деньги. Гордость не позволяет, сколько бы ее у меня ни осталось». «Какая скука», — пропела Элиза, как можно более легкомысленно. «Не более чем». «Однако», — задумчиво произнесла она, — «если портрет примут на выставку, это поспособствует вашей славе, и, возможно, тогда вам будет легче найти нового покровителя». «Возможно». «К Кажется, подобная перспектива Мелвилла не воодушевила. «Обдумали ли вы как следует, миледи, чем для вас может обернуться подобный выход на публику? Конечно, мы выставим портрет анонимно, но общество чрезвычайно заинтересуется личностью портретиста». «Обдумала», — тихо сказала Элиза. «Это была моя идея. Я хочу этого уже очень давно». Мелвилл кивнул, они помолчали. Музыка стихла, танцующие остановились и зааплодировали музыкантам. «Как же я утомилась смотреть», — сказала Элиза, наблюдая за ними. Мелвилл сделал вдох, потом одним глотком осушил бокал и с решительным стуком поставил его на каминную полку. «В таком случае», — сказал он, протягивая Элизе руку, — «предлагаю это исправить». «Не глупите», — ответила Элиза, хлопая его веером по руке и осматриваясь вокруг в поисках возможных соглядатаев. «Почему нет?» «Потому что я должна оплакивать покойного мужа». «Не думаю, что вы оплакивали его хоть секунду». «Все считают, что должна». Он снова предложил руку. За его спиной пары выходили на середину комнаты, готовясь к следующему танцу. Ожидался вальс. «Прекратите, милорд. Это настолько противоречит традициям, что почти приравнивается к нарушению закона», — сказала Элиза, отворачиваясь, чтобы создать впечатление, что она не видела его жест. «И в чем смысл традиции, как не в том, чтобы их попирать?» — провозгласил Мелвилл. «В чем смысл законов, как не в том, чтобы их нарушать?» Элиза рассмеялась. Мелвилл поднял руку выше. В его темных глазах был вызов, дерзкий, искусительный, а еще уверенность. Казалось, он ни на мгновение не усомнился, что она достаточно отважна, чтобы принять этот вызов. И словно во сне Элиза вложила пальцы в его ладонь. В отличие от того случая в салоне, сейчас оба были в перчатках, но даже через ткань Элиза ощутила тепло и твердость его руки. Окинув быстрым взглядом гостиную, чтобы убедиться, что никто за ними не наблюдает, граф подтолкнул спутницу, она сделала шаг назад, и они очутились на террасе. «Что вы намерены?» — начала Элиза. На террасе фонарики не горели. Леди Хёрли резонно предположила, что в переменчивый весенний вечер никто не осмелится выйти во двор. Но сквозь оконный проем струилось достаточно света, чтобы Элиза и Мелвилл могли видеть друг друга, оставаясь незамеченными для находившихся внутри. Заиграла музыка, первые вступительные такты. Ее было слышно с террасы так же отчетливо, как внутри гостиной. Мелвилл прижал палец к губам, затем поклонился. Элиза, наконец догадавшись о его намерениях, приподняла юбки и сделала реверанс. Ее губы сами собой растянулись в улыбке. Когда джентльмены внутри приблизились к своим партнершам, Мелвилл сделал то же самое одним скользящим шагом. Пространство между ними сократилось до толщины волоска. Оказавшись к нему так близко, Элиза вдруг увидела то, чего не замечала раньше — золотистые искорки в темно-карих радужках его глаз. Скрипки заиграли в полную силу. Одной рукой Мелвилл обвил ее талию, прижимая ближе, левый поднял ее правую руку. Они еще не двинулись с места, Элизе уже не хватало дыхания, и вот они закружились вместе. Мелвилл танцевал прекрасно, неудивительно, и стоило бы догадаться. Он был из тех танцоров, кто, казалось, совсем не задумывается о шагах, словно танец естественен для него, как ходьба. Просто так сложилось, что сейчас ему подыгрывала музыка. Элиза почти не видела своих ступней в темноте. Ей оставалось лишь следовать нажиму его руки на своей спине в уверенности, что он не отпустит ее, не позволит сбиться. Она рассмеялась, запыхавшаяся, ликующая, ощутила дуновение его ответного смеха на своей шее. Они вращались все быстрее и быстрее, в обоих кружились головы, и никогда прежде Элиза не чувствовала себя столь чудесно безответственной, столь безудержной и легкой. Она не заметила момента, когда смех прекратился. Не заметила момента, когда поняла, что задыхается уже не от стремительных па, от чего-то иного. Наверное, это произошло в то мгновение, когда Мелвилл обхватил ее еще крепче, прижал к себе еще теснее. В то мгновение, когда он переплел ее пальцы со своими, и непонятно почему в их головокружительный беззаботный танец внезапно проникли ноты отчаяния. Они не остановились, пока в воздухе не затих отзвук последней скрипки, и даже тогда они разомкнули объятия, замерли неподвижно, спаянные воедино, не отрывая глаз друг от друга. Лиза не понимала, что означает выражение лица Мелвилла. После стольких часов, проведенных за изучением его мимики, она полагала, что ей знакомы все оттенки его чувств, но никогда прежде она не видела его таким, как сейчас. Молча, медленно, постепенно они отстранились друг от друга. Мелвилл поклонился Лизе очень низко. В тишине, которую оставила за собой музыка, слышалось лишь их учащенное дыхание, и причиной ему было не только телесное усилие танца. «Миледи», она не знала, что он собирался сказать, но... «Мы должны», — хрипло произнесла Элиза и прочистила горло. «Мы должны вернуться в гостиную». Мелвилл молча кивнул. Они прокрались внутрь. Первая Элиза, а потом через несколько мгновений Мелвилл, на случай, если кто-то смотрел в их сторону. Никто не смотрел. Никто их не видел. Никто ничего не заподозрил. Это был самый безрассудный поступок в жизни Элизы, и только она и ее спутник знали о том, что это случилось.